24 мая на Фанхейском металлургическом объединении сданы в эксплуатацию новые объекты, модернизированные на основе отечественных технологий. В церемонии участвовали премьер кабинета министров Фак Понджу, работники соответствующих учреждений и трудовой коллектив объединения. С речью выступил Фак Понджу, который отметил, на металлургическом объединении сданы в эксплуатацию новые объекты, модернизированные на основе отечественных технологий. Это бесценные плоды самоотверженных усилий Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые приложили большие усилия для развития отечественной металлургии в соответствии с реальными условиями нашей страны, а также мудрого руководства Ким Чен Ына, который призывает наших рабочих создать темпы Малима, называя их героическим кимрсенско-кимченерским рабочим классом. Трудовой коллектив объединения призван ярко продемонстрировать героический дух кимрсенско-кимченерского рабочего класса в борьбе за ускорение окончательной победы строительства могучего социалистического государства в поддержку основного духа 7-го съезда Трудовой партии Кореи. После церемонии участники осмотрели новые объекты. Трудовой коллектив объединения за короткий срок справился с модернизацией более 10 объектов. Новые объекты имеют важное значение в модернизации системы производства чучи железа и производственных процессов.